3. Пока Эрик прокладывал себе дорогу из кабины лифта и через группу ожидающих на командной палубе слуг, и из его носа продолжала течь кровь. Она покрывала его бороду, и он скривился, проводя по лицу загрубелой рукой. Психический шок, к счастью, сходил на нет, но был короткий момент, когда по ощущениям он собирался вывернуть его наизнанку. Там, в своих покоях, на борту флагмана, Эрик пытался найти ответ, медитируя во тьме над результатами своих гаданий на пепле и по методике племени Мамбила. Восьмеричные пути были перепутаны, и он не мог увидеть их конечных точек. Почти сразу же после того, как они прибыли на Дагонет, Эрибом овладела уверенность, что что-то было не так. Тщательно продуманные им планы, труды, которые он замыслил под руководством великих, обычно полностью открыты его взгляду, пятнала тень, чей источник он не мог разыскать. Это беспокоило его, хотя в большей степени и не заслуживало подобной эмоции. В конце концов, это было всего лишь маленькое отклонение от долгосрочного плана. Эта планета, это деяние, несущественное отступление от предначертанной постановки, которая разворачивалась в огромном театре. И тем не менее, Хорус Луперкаль делал подобные вещи все чаще и чаще. О, он следовал туда, куда вел его Эриб. Это было бесспорно, но делал это не так поспешно, как в самом начале. У воителя вскружилась голова, и на этой почве он стал своенравным. Временами несущий слово позволял себе задуматься о том, не прислушивался ли повелитель мятежников к другим голосам, нежели сам Эриб. Хотя не стоит на этом задерживаться, этого следовало ожидать. Хорус был примархом. Шансов стреножить его и командовать им было не больше, чем у человека, решившего оседлать эфемерный дух. Первый капеллан напомнил себе об этом. «Хорусу нужно позволить быть Хорусом», — сказал он себе. «И затем, когда придет время, он будет готов». И все-таки перелет к Дагонету, туман, окутавший пути. Он не рассеивался, наоборот, он становился все хуже. В ходе своих медитаций Эриб обыскал эгосферу, вращающейся под ними планеты, но крики и страх скрывали все крошечные зацепки. Ему удалось провидеть лишь след знакомца, существа Парии, его гарпуна. Может быть, он уже покинул этот мир, возможно, он просто оставил этот след, проходя мимо, но что-то определенно было. Какое-то время он довольствовался тем, что принял это на веру, но шли часы, а Эриб не мог оставить этот вопрос в покое. Он тревожился, теребил пси-след, как свежую корку на ране. Зачем гарпун побывал на Дагонете? По какой такой причине убийца осмелился отклониться от пути, который Эриб ему уготовил? И что еще добавляло беспокойство? Почему Хорус решил обозначить здесь свое присутствие? Несущий слово верил, что понятие совпадения существовало лишь в умах людей, которым недоставало интеллекта увидеть реальную паутину безжалостной истинной сути Вселенной. Его раздражало, что ответ был внизу на планете, если бы только ему удалось до него дотянуться. Поэтому он был совершенно не готов к тому, что произошло дальше. Нарастание зловещего визга, внезапного псионического коллапса. В покоях почувствовать его грани, обратить мысли к темным местам внутри и позволить пустоте говорить с ним. Ошибка. Разрушительная энергия плоти ширмы его ассасина, шумно вылетевшая с поверхности планеты, спасающаяся демоническая тварь, задевшая его по дороге назад в безопасности материума. Она ударила его сильно, и он не был к этому готов. Он почувствовал, что гарпун умер, а вместе с ним погибла и способность, бывшая его оружием. Призрачный пистолет, приставленный к голове пребывающего в неведении императора, был уничтожен прежде, чем успел выстрелить. Ярость Эриба выгнала его из собственных покоев и пронесла по коридорам корабля. Его план был разрушен. Одна из ниточек, из которых слагался путь, была оборвана. И он узнает почему. Ад тому свидетель. Он спустится на Дагонет, и он просеет его пепел меж своих пальцев. Он узнает почему. Взяв себя в руки, несущий слово, вошел в зал собраний Луперкаля, не дожидаясь, пока ему дадут на это разрешение. Малагарст двинулся ему наперерез, но воитель отвернулся от огромного иллюминатора и сделал Эрибу знак приблизиться. До капеллана стало доходить, что гудят тревожные сирены, и он увидел за бронестеклом, выполненным в виде овала распахнутого глаза, хлысты лазерных выстрелов, прочесывающих пустоту перед носом флагмана. Хорус кивнул ему. Адские отблески орудийных выстрелов превращали рубленые черты его лица в безжизненный камень. Как всегда, он был великолепен в своих доспехах. Охваченный спешкой Эриб пришел в тронный зал прямо в своих темных одеждах, и ему казалось, что Хорус над ним нависает. В эту секунду несущий слово почувствовал всю свою неполноценность в сравнении с воителем до самой последней капли. Однако он не подал виду. Он задавил эти чувства, не меняясь в лице. Эрип был царем лжецов и прекрасно напрактиковался в деле обмана. «Мой повелитель», — начал он, — «с позволения воителя, я хочу сделать запрос, касаемо некоего дела». «На поверхности?» — Хорус отвернулся. «Мы посетим Дагоне, друг мой, и довольно скоро, ибо нам предстоит работа». Эрип сохранял внешне невозмутимый вид, но ему пришлось приложить внутренние усилия, чтобы справиться со своей напряженностью. «Конечно же, но возможно, если мне будет дозволено отлучиться, чтобы отправиться вниз до начала ритуала, я бы мог сгладить путь, так сказать». «Довольно скоро», — повторил Хорус. Его голос был спокойным, но капеллан понял, что тема закрыта. Хромая, приблизился Малагарст, который нес информационный планшет. Очутившись перед несущим слово, он метнул на него взгляд. «Послание от дозорных», — сообщил он. «Вторая цель слишком быстрая. Им удалось попасть несколько раз, но она уйдет в прыжок прежде, чем они ее перехватят». Губы воителя сжались. «Пусть уходит. А что другой, наш призрак?» — он указал на бушующий снаружи ад. «Не удалось определить», — хмыкнул адъютант. «Орудийные расчеты кораблей, расположенных по периметру, докладывают о фантомных сигналах, многократных отражениях. Они режут на части мертвое небо, но ничего не находят». Эрип заметил, что его вечно хмурое, изуродованное шрамами лицо мрачнеет. «Я отозвал назад заслон истребителей, как вы приказали, повелитель». Хорус кивнул. «Если он осмеливается подойти ко мне так близко, я хочу посмотреть ему в глаза». Несущий слово проследил за взглядом воителя через иллюминаторы. Планшет, который Малагарс держал в своих грубых пальцах, испустил мелодичный звон, не сочетающийся со срочностью нового сообщения. «Датчики показывают нечто», — сказал адъютант, — «быстро приближается, держит курс на столкновение, но орудия не могут его засечь». «Маскировочная аура», — сказал Эрип, всматриваясь в штормовую тьму. «Но подобные устройства за пределами возможностей догонецов». «Да», — беспечно улыбнулся Хорус, — «видишь его?» Воитель шагнул к иллюминатору и прижал руки к серому стеклу. За бортом среди водоворота энергии, где копья выстрелов перечеркивали друг друга снова и снова, обшаривая небеса в поисках невидимого нарушителя, капеллан на мгновение увидел нечто, подобное маслу, скользящему по воде, всего лишь намек на объект в форме хищной птицы, фокусирующий свет расположенных над ним далеких звезд. «Там!» — указал он. Малагарст выкрикнул в вокс приказ. «Цель обнаружена! Атаковать и уничтожить!» Орудийные расчеты начали перекрестный обстрел. Корабль был близко. Ближе, чем позволял предположить обманчивый призрачный образ. Эрип непроизвольно отступил на шаг от обзорного иллюминатора. Улыбка Хоруса стала шире, и несущий слово услышал слова, которые тот прошептал, едва различимо рокоча в самом низу голосового диапазона. «Убей меня», — произнес воитель, — «если посмеешь».